после того, как растрясали, делили луг. Мысом вдается в займище Алешкин перелесок. Давным-давно в этом тогда еще безыменном перелеске волки зарезали корову, принадлежавшую какому-то Алексею, жителю хутора татарского. Умер Алексей, стерлась память о нем, как стирается надпись на могильном камне. Даже фамилия его забыта соседями и сородичами, а перелесок, названный его именем, живет, тянет к небу темно-зеленые кроны дубов и корычей. Их вырубают татарцы на поделку необходимых в хозяйственном обиходе предметов, но от коренастых пней весною выметываются живучие молодые побеги. Год-два неприметного роста, и снова Алешкин перелесок, летом в малахитовой зелени распростертых ветвей, осенью, как в золотой кольчуге, в червонном зареве зажженных утренниками резных дубовых листьев. Летом в Алешкином перелеске колючий ежевичник густо оплетает влажную землю. На вершинах старых корычей вьют гнезда нарядно оперенные сизоворонки и сороки. Осенью, когда бодряще и горько пахнет желудями и дубовым листом падалицей, в перелеске коротко гостят пролетные вальдшнепы, а зимою лишь круглый печатный след лисы протянется жемчужной нитью по раскинутой белой кошме снега. Григорий не раз в юношестве ходил ставить в Алешкин перелесок капканы на лис. Он ехал под прохладной сенью ветвей, по старым заросшим колесникам прошлогодней дороги, миновал девичью поляну, выбрался к черному яру, и воспоминания хмелем ударили в голову. Около трех тополей мальчишкой когда-то гонялся по музгочке за выводком еще нелетных диких утят. В круглом озере с зари до вечера ловил линей, а неподалеку шатристое деревце калины. Оно стоит на отшибе, одинокое и старое. Его видно с Мелеховского база, и каждую осень Григорий, выходя на крыльцо своего куреня, любовался на калиновый куст, издали словно охваченный красным языкастым пламенем. Покойный Петро так любил пирожки с горьковатой и вяжущей калиной. Григорий с тихой грустью озирал знакомые с детства места. Конь шел, лениво отгоняя хвостом густо кипевшую в воздухе мошкару коричневых злых комаров. Зеленый пырей и оржанец мягко клонились под ветром. Луг крылся зеленой рябью. Подъехав к окопам татарских пластунов, Григорий послал за отцом. Где-то далеко на левом фланге Христоне крикнул: «Прокофьич, иди скорее, стал быть, Григорий приехал!» Григорий спешился, передал поводье подошедшему Аникушке, еще издали увидел торопливо хромавшего отца. «Ну, здорово, начальник!» «Здравствуй, бать. Приехал. На силу собрался. Ну, как наши, мать, Наталья где?» Пантелей Прокофьевич махнул рукой и сморщился. По черной щеке его скользнула слеза. «Ну, что такое? Что с ними?» — тревожно и резко спросил Григорий. «Не переехали. Как так?» «Наталья дня за два легла начисто. Тиф должно. Ну, а старуха не захотела ее покидать. Да ты не пужайся, сынок. У них там все по-хорошему. А детишки, Мишатка, Полюшка, тоже там. А Дуняшка переехала, убоялась оставаться. Девичье дело, знаешь. За раз с Аникушкиной бабой ушли на Волохов. А дома я уж два раза был. Средь ночи на баркасе тихочко перееду, ну и проотведывал. Наталья дюже плохая, а детишечки ничего, слава богу. Без памяти Натальюшка-то. Жар у ней, аж не губы кровью запеклись. «Чё ж ты их не перевез сюда?» — возмущенно крикнул Григорий. Старик озлился, обида и упрек были в его дрогнувшем голосе. «А ты чё делал? Ты не мог прибечь загодя перевезти их?» «У меня дивизия. Мне дивизию надо было переправлять», — запальчиво возразил Григорий. «Слыхали мы, чем ты в вешках займаешься? Семьяку быть и без надобностей? Эх, Григорий, о Боге надо подумать, ежели о людях не думается. Я не тут переправлялся, а то разве я не забрал бы их? Мой взвод в Елане был, а по Кедово дошли сюда, красные уже хутор заняли. Я